Ссыльному надоел глупый, назойливо лезущий в уши разговор баб. Он попробовал вырваться из толпы, но в то же время кто-то сказал: «Вот и мелешиха, устье бежит бесстыжая». Егор Иванович поглядел через перила. Устья почти бежала. Ситцевый светлый платок съехал с головы и болтался на одном плече девки. Ее глаза были широко раскрыты, губы что-то бормотали. Внутренний голос шепнул Егору Ивановичу: «Не пускай ее». Девка взбежала на крыльцо, ссыльный кинулся к ней. «Не ходи туда, не ходи», — заговорил он, хватая ее за шею. Устья оттолкнула ссыльного, обронив платок в притворе синей, скрылась в толпе. Егор Иванович пнул платок и, продираясь в толпе, пошел в избу. Увидав убитого, заметил он вдавленные в череп почерневшие русые волосы. Злорадная улыбка раздвинула его тонкие губы. Он пробрался вперед толпы девок и баб, пугливо сжавшихся к порогу, вскинул глаза на образа, нагоревшую перед ним свечу, и заметил, что огонь прыгает. Тогда он понял стук, опустил глаза и увидел Устью. Она билась головой об пол. Ссыльный шагнул к девке, попробовал ее удержать, но сам вместе с ней ткнулся в окровавленное лицо мертвеца, а мертвец, показалось ему, зло поглядел на него единственным незатекшим глазом. От света мигавшей свечи или от того, что кружилась голова, Егору Ивановичу почудилось, будто парень жив. Он еще внимательнее уставился на него. Мертвец улыбался перекошенным ртом и, косясь, казалось, сторожил голубевший рассвет. Свеча у образа перестала мигать. Устья лежала на полу недвижимо. Собрав все силы, ссыльный поставил девку на ноги, потащил из избы. Идя по селу, он жадно втягивал прохладный воздух и, держа девку под мышки, чувствовал, что она становится все легче и послушней. Руки, плечи девки холодеют, только голова у ней горит все больше и больше. Смутно поняв что-то, он начал ей шептать, а потом закричал: «Ты плачь, плачь, Устья, слышишь? Плачь!» Она улыбалась и крепко обхватила его шею рукой. Тогда он оторвал ее и с ужасом вгляделся в ее припухшее лицо с детской улыбкой и изменившими выражение глазами. «Митя, мы лучше пойдем в гумно, лучше...» «Ах, замолчи!» Ссыльный едва втащил девку домой. Она упиралась и продолжала шептать: «Тише же, тише!» У Егора Ивановича кружилась голова, и темные предметы порой становились светлыми, а во рту было горько. Он с трудом посадил Устью на лавку, гладил ее по лицу и волосам. Она, дико заглядывая в его лицо, продолжала шептать, принимая его за убитого парня: «Милый, ты что сидишь? Ложись, милый!» Старуха-уханиха одевалась и ворчала за перегородкой. «Сон на меня к утру напал, свет белый, а я и печи не топила. Всю-то ночь крени-еретики спать не давали, криком кричали». Одевшись и выйдя, она накинулась на дочь. «Да что ты, бесстыжая, парня за парнем короводишь? И ты тоже, барень, понять должен, что остуду на девку кладешь». Устья вскочила, бестолково разбросав руки, кинулась на старуху: «Поди, поди, поди прочь!» «Устишка, бог с тобой, печеному вареному!» Девка повернулась и бросилась на шею Егору Ивановичу. Ссыльный снес Устью на кровать за перегородку, а когда стал ее раздевать, уханиха отстранила его. «Отстань тоже! Не застеняй девичью честь! Обойдется, святой водой спрыснуть надо девку, уходи!» И почти силой выпроводила его на улицу. Ворона не спал с начала самой драки. Он видел, как принесли в село убитого Митьку, подробно узнал от парней, кто затеял драку, и пригрозил им: «Ежели какое начальство допрашивать будет, кто впервой ударил Кучерихина парня, не сказывайте, али себя только зря запутаете». Когда встало из-за леса солнце, ворона пошел к реке. В большой, хорошо конопаченной лодке, наполненной до краев, у него заготовлен двойной улов живой рыбы. Старик еще издали увидел, что лодка лежит на боку пустая. «Решито, ершей! Экую ведь лодку еретик опружил!» Желая убедиться, что это проказы Афоньки, старик-купец спустился к берегу. На берегу, около перевернутой лодки, были вдавлены глубоко в песок большущие следы, других не было. «Силища твоя, парень, не поможет. Семью коряпы извел, и ты, даст бог, смертный», — подумал ворона. У управления стояли лошади, приехавших верхом из дальних мест волости мужиков. Десяцкий Андрей Калюха в пестрединной заплатанной рубахе прыгал, как сорока, по селу, стучал палкой по подоконью и кричал: «На сход! Все общество съехалось! На сход! Четыре ведра водки ставят!» «Эй, колючий, откели вино-то!» — кричали вдогонку Десяцкому. «Ворона ставит! Креня Афоньку из общества отпишем! На сход!» Вот, слава богу, за ум взялись. Несмотря на надпись «Курить запрещено», в правлении было накурено махоркой. Образа в углу и царский портрет над столом между окон плавали в тумане. От раскрытых окон, движущихся на петлях рам, бегали по шкапам с книгами белые зайчики. Под потолком, от серебристого отблеска реки, сизый табачный туман казался испарением болота. Писарь, чахоточный человек с узким лицом и какими-то невидящими людей глазами, читал приговор, но из-за голдежа, стука дверьми и шарканья многих шагов по скрипучей лестнице в сенях принужден был бесконечно повторять прочитанное. Отчаявшись быть услышанным, он иногда, не глядя, разговаривал с вороной. Ворона имел свойственный ему затаенно угрюмый вид. Он держал шапку в руке, махал иногда ею на толпу, все пребывающую, все более голдящую, и кричал: «В хлеве, что ли, топчетесь, рыба ерши, слово баить нельзя!» «Ты бай, не зря в страду собрались!» «Миряне, господа, тише! Фу, черт!» Придушенно выкрикивал парень и кашлял, любопытно заглядывал в бумагу, как будто бы и не он ее писал. «Не булди, народ!» — кричал кто-то. В гудящем затишье писарь читал: «Мы, ниже подписавшиеся крестьяне села Большие Пороги, а также выборные от прочих сел и деревень Побережского общества, сим приговором постановили исключить из общества крестьянина, означенного выше села, Афанасия Пчелкина». «Правильно, миру надоел, и Вашку заодно с ним, и Вашку». «Крещеные, один поп Данила руку клал, неправильный приговор». «Урядника на сходе нет». Со стула встал коренастый старшина, стриженный с голым лицом, без бровей. «Всем вам, крещеные, ведомо, что в селе убой был. Урядник протокол писал. Да на днях рублевцы с бодухинцами на потраве и за коней топорами посеклись. Тоже смертные есть». «А за что ему 42 рублевика отпущают?» Старшина продолжал: «Еще скажу вам, мир крестись. Ладно, что лободыры без суда убойного зарыли». «Что нам кститься? Не первый убой в драке был, на то хлеб, чтоб крохи сыпались». Писарь насмешливо повел в сторону больным взглядом и сказал: «Садись, старшина». Старшина послушно сел, а писарь продолжал читать: «Афанасий Пчелкин вреден обществу, духовенство чинит порицание и церковь Божию не посещает». Писаря перебили: «Про церковь, ежели так сами все мы не очень набогомольны, а попов ругать следует». «О власти судит злоречиво, про суд говорит, что судей самих судить надо. Судьи, дескать, мужицкой жизни не ведают, а приговоры чинят. Проходом в лес на запольках собаками травит скотину». «Это зря, писарь, одну овцу собака затряхнула, а Фонька деньги отдал». Писарь равнодушно продолжал: «Холостых парней подбивает к шуму, ни одной лесокатки у берега стоять не дает. Зимой у лесных возчиков гужи обрубил. Вот это правильно, сегодня был убой. Говорят, не Афонька, «Покойный Кучерихин парень шум учинил!» — крикнул кто-то из-за угла.